ты за своей спиной слышишь? Следи за головой, за своим ходом мысли. Дышишь, дышишь, чертишь путь свой с крыши. Приятного полета, друг, остаюсь чистым. Завтра провожаю на другой свет всех остальных неуемных гадов этим злом. Молотов коктейль на этот раз, чтобы пить стрёмно. А ты попробуй найди выход снова. В тебе нет страсти, нет света, нет огня. Тебя никто не захочет принять. Вернуть назад в дом свой, где ты вырос зря. Боюсь, нервы шалят, закрой глаза. Мое дело ронять таких, как ты, таких, как многие из вас. Расовых ограничителей давно уже забыли. Бдительные самые учители, наш первый класс. После будем вспоминать, какими мы были. Боль, боль, боль сводится вновь. Теперь ты тот ковбой, что всегда говорит за спиной. Исключительным тоном ведешь свой бой. Никто не видит, что же там за король лжи. Покажи свою слабость, сидят. Прячь свое лицо и продолжай пожирать души. Внимательно слушай этих мелких ягнят. Подходящий момент свою силу обрушить лучше. Ты так и будешь искать свой выход. Ты набил брюхо и лететь будешь быстро выстрелом вниз. Прощай, ливень, взгляд вверх. А я все еще чист от твоих дел, выдох. Идут секунды, этот город замолк, давай. Сделай хоть один настоящий поступок мужчины. Понять, что ты волк и попасть в рай. Не вижу причины, а это кончится именно так. Далеко не первым, я прослежу за этим, пусть умрут мои нервы. Прежде чем я сдохну сам, все расставлю по местам. Мастерам респект! Кто не подчиняется чужим словам, радует, что есть люди, что есть мысли. И именно таких персон мы не забудем. Любим искренне своих родных и близких. По духу друзей одного круга узкого, и немца, и русского. Пусть будут лучше чувства, чем ложь с правдой в глазах. Откровенно, непременно будет лучше, чем вы думаете. Право быть живым исчерпает остальное. Мир не делится на крайности, правильным невыгодно быть. Когда тайны раскрываются, остается только жить, врать, чтобы есть, хитрить, чтобы. Право всем, кто пополняет наши редкие ряды. Спасибо за поддержку тем, кто не стал.